воинственного героя. Они делают вид, будто это я продал его за меру муки, бросил в пасть Левиафана ради корма для их детенышей. Я, а не они. Как я благодарен тебе за то, что ты хотя бы дал мне силу устоять под их натиском и не уступить их легкомыслию, когда они хотели взять с собой и 11-го, самого младшего. С них стало бы, что они вернулись бы ко мне без него и ответили мне, ведь он для тебя не так уж много и значил. Напротив, отец, если бы мы поехали все, и младший был с нами, и мы могли бы представить его владыке, поскольку его-то он и потребовал, мы вернулись бы в полном составе. Но ничего не потеряно, ибо стоит нам привести Вениамина и поставить его перед этим хлеботорговцем фараона в палате кормильца, как Симеон будет свободен, и к тебе возвратятся оба, и малыш, и герой. Другими словами, просадив Симеона, вы хотите теперь вырвать у меня из рук Вениамина, чтобы отвезти его туда же, где Симеон? Мы хотим сделать это из-за блажи тамошнего владыки, чтобы оправдаться и вызволить заложника свидетельством своей честности. «Ах вы, изверги! Вы крадете у меня моих детей и только о том и думаете, как бы раздобрить Израиль!» «Нет Иосифа, нет Симеона, а теперь вы хотите взять и Вениамина! Вы завариваете кашу, а я ее расхлебываю, и мне это надоело!» «Нет, господин, ты излагаешь дело неверно. Вениамин вовсе не будет отдан в придачу к Симеону, наоборот. Оба вернутся к тебе, как только мы представим тому человеку нашего младшего в доказательство своей правоты. Мы покорнейше просим тебя, отпусти с нами Вениамина, чтобы вызволить Симеона и чтобы Израиль был опять в полном составе». «В полном составе? А где Иосиф? Вы, не обинуясь, требуете от меня, чтобы я послал, и вот этого вслед за Иосифом я отвечаю отказом!» Тут загорячился старший из них Рувим, он вскипел, как вода, и сказал: «Послушай теперь меня, отец.